Консул Караванов приехал в районе 8 вечера. До этого времени я успела еще раз проштудировать манзанийское законодательство, чтобы быть уверенной в том, что я ничего не упустила, и в выстроенной мною линии защиты нет дыр. Затем я не поленилась написать текст своего выступления на бумаге, пусть и изложив его тезисно, чтобы ничего не упустить. А после еще и порепетировала перед висящим в выделенной мне комнате зеркалом. Слишком многое зависело от того, справлюсь я или нет. И рисковать попусту чужими жизнями я не собиралась. Любопытно, что ощущения, испытываемые сейчас мной, были совершенно новыми, никогда ранее не встречавшимися. За долгие годы работы судьей я вроде привыкла к тому, что каждый день фактически вершу человеческие судьбы, принимая единственно правильное решение, основанное на равенстве закона и справедливости. Как все судьи, я всегда была уверена, что эта должность – верх совершенства в профессии юриста. Да, я всегда знала, что быть вершителем судеб непросто, поскольку по обе стороны процесса находятся живые люди, а еще потому, что очень часто трудно сохранить непредвзятость. Кстати, именно поэтому я выбрала работу в гражданском, а не уголовном составе суда. Не видела в себе ресурса быть непредвзятой с насильниками, убийцами, педофилами, да и просто с людьми, готовыми ограбить старушку. Но сейчас я впервые выступала на стороне защиты. И моя задача как раз заключалась в том, чтобы быть максимально предвзятой, отстаивая интересы моих клиентов. Мне нужно было обыграть судью, фактически мою коллегу, вырвать у нее победу. И от моего умения оперировать законными актами и ловкости зависела жизнь в прямом смысле слова. Признаюсь, от этого мне было немного не по себе. Вот что значит примерить костюм адвоката. Мне приходилось испытать это чувство на себе. Словно чувствуя мои нравственные терзания, Сэм принес мне бокал вина. «Елена, нужно отдохнуть», — мягко сказал он. «Если вы загоните себя сегодня, то завтра никому от этого легче не станет. Поверьте, вы готовы к решительному бою, а сейчас нужно расслабиться и сделать то, что доставляет вам максимум удовольствия. Пожалуй, самое большое удовольствие я бы сейчас получила, положив голову на плечо Виталия Миронова, но это было невозможно». Поэтому, прихватив бокал вина, я прошла в сад, уселась в плетёное кресло, подвешенное к раскидистой пальме, достала телефон и набрала номер Виталия. Он взял трубку сразу. «Как ты там, кузнечик?» Услышала я его ласковый голос, по которому успела соскучиться, хотя мы разговаривали только вчера. «Волнуешься перед тем, как дать последний и решительный бой?» «Волнуюсь», — призналась я. «Это так страшно, когда от моей убедительности зависит жизнь моей сестры, четырех незнакомых людей и двух детей, одного из которых в случае моей ошибки могут принести в жертву каким-то там богам. Мне даже странно, что за все годы работы судьей я так остро не осознавала цену моих действий. И ведь по большому счету ничего не изменилось. Всегда на кону была чья-то жизнь». Даже если я решала судьбу алиментов или возврата денежной компенсации за сломанный холодильник. «Это же несравнимо». «Сравнимо», — вздохнула я. «У каждого болит всегда свое. И для кого-то Надка сама виновата в том, что сдуру вляпалась во все эти проблемы. И решить их можно за деньги. Твои деньги. Потому что у меня такой суммы нет. И у Наташкиных товарищей по несчастью, скорее всего, тоже». Для большинства людей такой выход невозможен, а значит, не очень справедлив. «Лена, ты просто нервничаешь перед процессом. Поверь мне, ты совсем справишься и вытащишь Надку из беды. Не впервой же. И всех остальных тоже за компанию. И решать каждую проблему нужно в каждом отдельном случае. По законодательству Манзании людей можно выкупать из тюрьмы за деньги. Для нас это хорошо? Да». «У нас эти деньги есть? Да. Мы можем помочь кому-то еще? Да. И не надо накручивать лишних сложностей. Тем более, что речь идет по большому счету о совсем смешной сумме. На круг меньше 10 000 долларов. Есть о чем говорить. Для кого-то это не смешная сумма, сказала я. Даже для меня она совсем не смешная. И то, что ты готов потратить ее для того, чтобы помочь чужим людям, очень хорошо характеризует тебя, но не очень влияет на мировую справедливость в целом. Лена, нет никакой мировой справедливости. Голос Виталия стал вдруг жестким. И происходящее в мире события – лишнее тому подтверждение. Давай разбираться с теми проблемами, которые мы можем решить, и не думать обо всем остальном. Ты полетела спасать Натку, а вытащишь плюсом еще 6 человек. Вполне достаточно для такого начинающего Бэтмена, как ты. Теперь я по голосу слышала, что он улыбается. Ладно, вздохнула я. Будем считать, что это просто волнение перед важным экзаменом. В конце концов, я их в своей жизни сдала немало. И от каждого многое зависело. Завтра сдам еще один. Вот и славно. Такой подход мне нравится больше, чем заламывание рук в стиле «шеф, все пропало, все пропало». Клиент уезжает, гипс снимают. Ты мне лучше скажи, на океан снова собираешься? Разумеется, побывав на океанском побережье, я рассказала своему возлюбленному о том восторге, который вызвало у меня новое знакомство. Конечно, я бы мечтала снова повторить это ощущение единства со стихией, но все мое время и мысли были заняты подготовкой к судебному заседанию, да и просить Сэма снова отвезти меня на пляж было как-то неудобно. В конце концов, он мой юридический помощник, а не гид. Я даже не думала об этом, честно призналась я. А зря. В жизни всегда должно оставаться место для удовольствия. Если уж так получилось, что ты в разгар зимы оказалась в Африке, то надо воспользоваться всеми ништяками, которые дарует такая возможность. Повод, разумеется, неприятный и тревожный, но из любого свинства нужно вырезать ветчину. В нашей нынешней непредсказуемой жизни даже я не берусь обещать, что этим летом свожу тебя на море. А уж на океан тем более. Так что лови момент. За последние 15 минут 2 человека предлагали мне получать удовольствие и баловать себя. Я снова невольно подумала, насколько Виталий и Сэм похожи между собой, несмотря на все существующие между ними отличия. Как же мне несказанно повезло, что в моей жизни встретились они оба, и каждый в тот момент, когда я наиболее остро в нем нуждалась. За воротами дома послышался шум подъезжающей машины, и я распрощалась с Виталием, сообщив, что, похоже, приехал консул. Сэм уже вел его по выложенной камнями дорожке к большому столу, накрытому в честь приезда гостя. Я подошла туда же, слегка смущаясь, что мне не пришло в голову переодеться к ужину. На мне по-прежнему были шорты и футболка, хотя в недрах чемодана лежало тонкое платье, красиво облегающая фигуру. Впрочем, вряд ли от меня кто-то ждал особых нарядов. Консул оказался высоким крупным мужчиной в очках и с густой шевелюрой. И неожиданно молодым. На мой взгляд, ему даже 40 лет не исполнилось. «Мне 36». Ослепительно улыбнулся Сергей Караванов, когда я, тоже довольно невежливо, высказала свое удивление вслух. Так что можно сказать, что у меня все еще впереди. Эритрея и Манзания, наверное, неплохая карьерная ступень. Да и школа жизни тоже, заметила я. Вы знаете, я всегда мечтал жить и работать в Африке. Он снова улыбнулся, открывая прекрасные зубы. Меня с детства манил этот континент, так что поступил я в Институт стран Азии и Африки. Так вы закончили не МГИМО. Нет, этот специальный факультет МГУ специализировался именно на экономике, не на филологии или истории, да и политология меня не привлекала. Востоковедением, как правило, занимаются те, кто жить без него не может. Так что мне здесь нравится. И возможное назначение в одну из стран Европы я бы воспринял как беду. Да и климат тут хороший. Он снова рассмеялся, а Сэм похлопал его по плечу. Вот, наконец-то, встретил человека, который меня понимает. Мои дети до сих пор считают, что я ненормальный, раз не стремлюсь наслаждаться жизнью простого европейского пенсионера. А для меня Африка в 100 раз краше. Пусть даже я и живу в такой дыре, как Манзания. Я объяснял Елене, что здесь есть своя прелесть. И местный уклад вполне себе комфортен для жизни, как только к нему приноровишься. Я подумала о том, что ни за что не хотела бы приноравливаться к местной нищете, коррупции, постоянным революциям и переворотам, политической нестабильности и готовности приносить белых детей в жертву языческим богам, но спорить не стала. В конце концов, каждый выбирает свое. Как говорится, одному нравится ананас, а другому — свиной хрящик. На вкус и цвет, как известно, товарищей нет. Мы прошли к столу и расселись за ним. «Надо же, какое у вас обширное меню на сегодня!» Караванов оглядел стол, заставленный приготовленными мной разносолами. «Солянку я не ел с тех пор, как в последний раз летал в Россию в отпуск. Всегда в тамошних ресторанах заказываю это блюдо. Что ж, надеюсь, мое блюдо придется вам по вкусу, Сергей Иванович. Давайте просто Сергей». «Хорошо. Хотела познакомить Сэма с русской кухней, но рада, что угодила и вам тоже. Давно не виделись, господин Ванденберг, с того момента, как я проспорил вам бутылку водки. Просто Сэм». «Да, договорились. Не часто по служебным делам бываю в Манзании. Вы по-прежнему местная знаменитость, практически достопримечательность». «Я просто человек, который умеет решать вопросы». Сэм слегка усмехнулся. «Если вам понадобится моя помощь, то вы знаете, куда обратиться». «Хорошо, давайте к делу. Расскажите мне снова все, что знаете о том, что произошло. В какой стадии ситуация находится сейчас? Что вы уже сделали и что собираетесь предпринять?» За едой я рассказала Караванову обо всем. Он слушал внимательно, не забывая отдавать дань блюдам и напиткам. Услышав о том, что мы проведали мальчика в Молевых, одобрительно кивнул головой. «Хорошо, что они в безопасности. В обиду мы их, конечно, не дадим. Я привез официально оформленное ходатайство о передаче несовершеннолетних Молевых органам опеки Российской Федерации. Убежден, что суд не посмеет отказать. Сейчас ведется большая работа по налаживанию двусторонних связей между Россией и Манзанией. Не думаю, что политические лидеры будут готовы навлечь на себя наш гнев из-за желания сделать одного из мальчиков каука-ваккой. Это недальновидно. К тому же у них наверняка есть на примете какая-то другая жертва. Молевы приехали в Манзанию лишь в первых числах января, а подготовка к национальному празднику ведется заранее. Так что найдут выход из положения. Как вариант, на крайний случай годится», — сказала я. «Но вообще-то я надеюсь, что он не понадобится. Моя задача — полностью оправдать свою сестру, а значит, и Молевых старших. И если у меня это получится, то оформление опеки не понадобится вовсе». «Ваш план хорош», — признал Караванов. «Признаться, я поражен, насколько глубоко вы вгрызлись в манзанийское законодательство, да еще в столь короткий срок. Вам нужна еще какая-то помощь?» «Вы привезли деньги. Без них ничего не получится». «Да, конечно. Сегодня утром на наши счета поступила сумма, переведенная господином Мироновым, и по дороге сюда я даже успел перевести ее в маны. Негоже в суде говорить о валюте, ввоз которой на территорию страны запрещен. Мы с вами, Елена, государевы люди, а потому всегда соблюдаем закон до последней буквы». Я вспомнила, как покупала липовые справки и оформляла визы задним числом, а также платила взятку за то, чтобы пообщаться с Петей и Пашей, и покраснела. Караванов, видя мое смущение, засмеялся. Тем не менее, я согласно кивнула. «Елена, наш уважаемый хозяин дома прав. Жизнь в Манзании, да и в целом в Африке, имеет свои особенности, к которым нужно относиться философски. Я убежден, что вам не в чем себя упрекнуть. Обговорив детали завтрашних действий, мы перешли к другим темам. Меня интересовала Африка, о которой я ничего, признаться, не знала. И оба моих собеседника, оказавшихся прекрасными рассказчиками, наперебой вводили меня в курс дела. Растения и животные, география и история, политика и экономика, сходства и различия разных стран африканского континента проносились перед моими глазами словно в калейдоскопе. Эти двое действительно любили Африку, и мне оставалось только завидовать, с какой страстью они относятся к своей жизни здесь. Пожалуй, в другое время и в другой обстановке я бы согласилась познакомиться с этим удивительным континентом поближе. Если не относиться к жизни так поверхностно, как моя младшая сестра, а планировать путешествие заранее, собрав всю необходимую информацию и проконсультировавшись со знающими людьми, то нежелательных приключений можно избежать. Зато впечатлений, океана, солнца и вкусной экзотической еды получить на полную катушку. Пожалуй, надо будет обсудить с Мироновым такую возможность. Караванов остался ночевать у Сэма, любезно выделившего комнату еще одному гостю. В конце ужина я оставила мужчин со стаканами виски в руках сидеть в саду, а сама, извинившись, прошла в свою комнату, чтобы хорошенечко выспаться перед завтрашним испытанием. Я легла в постель, выключила свет бра у кровати и в этот момент отчетливо поняла, что все будет хорошо.